Оля. Мне так сладко не спалось очень давно, а тут словно под защитой. Спала так хорошо, что, кажется, еще чуть-чуть и слюна бы потекла. Представляю, как отреагировал бы Ян, увидев такое спящее чудище у себя на плече. Его рука по-хозяйски покоится на моей талии. Я все еще вдыхаю запах его кожи и не тороплюсь подавать признаков жизни. Мне хорошо. Очень хорошо. И я не хочу нарушать этот кайф. Но, кажется, я себя выдала. Проснулась. Мужской шепот на ухо, отчего по коже разбежались мурашки. Угум. Мычу тихо. Кажется, Варя жарит блины. Выдает мужчина. Я чуть отстраняюсь от него и действительно улавливаю запахи. А затем и звуки, доносящиеся из кухни. Аппетитно пахнет. Натягиваю осторожную улыбку, все еще не понимая, что между нами происходит. Так не хочется делать вид, что этих обниманий не было. Голодная, чуть хмурится, отчего между бровями появляется продольная морщинка. А еще есть морщинки в уголках глаз. Он все же часто стал улыбаться с присутствием дочки. Немного, признаюсь. Я тоже. Улыбается. Тогда умываться и за стол. Предлагает, и я тут же подрываюсь с места. «Эй!» – смеется Ян. «Не так быстро!» – скакивает следом за мной. Мы, чуть ли не толкаясь, врываемся в ванную. Мне вручают новую зубную щетку. Смеемся, толкаясь у раковины, а потом вдруг Ян становится серьезным. Варю в пятницу забирает ее мама. Признается. Все веселье куда-то исчезает. Как быстро пролетело время, выдаю. Самой становится грустно. Девчонка будто стала связующим звеном между нами. И я не знаю, что будет потом, когда она уедет. «Проведем этот день вместе», предлагает. «Если у тебя нет никаких планов, конечно». «Нет, я сегодня свободна. Заказы только на следующей неделе». Улыбаюсь. «Прекрасно». Он улыбается и смотрит на меня с нежностью. Лишь бы мне это не показалось. Завтракаем все вместе, как семья. Действительно, я себя чувствую частью их маленькой семьи. Варя сегодня сияет. Глаза блестят, щеки горят, и улыбка не сходит с ее милого личика. После вкуснейших блинов с чаем мы идем гулять с Жужей. Девчонка с собакой бегает, мы, держась за руки, идем по аллее, не торопясь, вдыхая морозный воздух. «Оля?» – доносится знакомый женский голос. «Оля!» – оглядываюсь и вижу торопящуюся ко мне маму. Глазам своим не верю. «Мам, привет!» «Ну, здравствуй!» – оглядывает меня с ног до головы и переводит взгляд на все еще держащего меня за руку Яна. «Добрый день!» – здоровается он первым. «Здравствуйте!» Ян протягивает ей руку. Мама немного в растерянности, но отвечает, пожав мужскую ладонь. «А вы кто?» – спрашивает она, переводя взгляд то на меня, то снова на мужчину. «Я не знаю, что отвечать. Мы ведь ничего не озвучивали. Все в основном мои домыслы». «Я?» – переспрашивает Ян. «Надеюсь, мужчина вашей дочери». Выдает он так спокойно и непринужденно, что я готова упасть, потому что в ногах тут же почувствовала слабость от облегчения. «Значит, не надумала я себе ничего», улыбаясь, как дурочка. «Здрасте!» Рядом телепортируется Варя с Жужей. «А это?» Глаза мамы становятся все шире и шире. «Да, не такой я представляла нашу встречу, но тем и лучше, что так все вышло. Это дочь моя», отвечает мужчина. «Варя. Варя, это мама Оли». Замолкает, ожидая, когда мама представится. «Мария Федоровна», отвечает она, чуть улыбнувшись. «А это Жужа!» Девочка подхватывает на руки собаку. «Та самая?» – смеется мама, потрепав собаку по макушке. «Да», – киваю я. «Не ожидала такого знакомства», – отвечает она. «Ты не предупредила, что сегодня приедешь». «А тебе не дозвониться», – выдает она, удивляя меня. «Боже!» Я тут же начинаю хлопать себя по карманам и понимаю, что про телефон я забыла. Даже вернувшись домой, чтобы переодеться, я про него не вспомнила. «Вот правильно говорят, счастливые люди часов не наблюдают», – говорит Ма. «Может, пригласите на чай, погреться бы?» «Конечно», – кивает Ян, подхватывает из маминых рук увесистую сумку и, взяв ее под руку, повел в сторону дома. Мы с Варей переглянулись и зашагали следом. Кажется, придется сейчас рассказать любимой родительнице все-все. Мы пару часов просидели в кухне за столом, вчетвером. Мама задавала разного рода вопросы, на которые я не нашлась бы, что ответить, но Ян будто знал ответы заранее. Это удивляло моментами. Сижу рядом. Он держит меня за руку и улыбается так, будто мы с ним уже давно пара. Мое же сердечко то и дело подпрыгивало от очередного каверзного вопроса мамы и тут же радостно билось от теплого ответа Яна. На вопросе о возрасте я наконец узнала, сколько ему лет. 36. Мама тут же стрельнула в меня нечитаемым взглядом. Разница в возрасте – острая для нее тема. Когда она узнала про Олега, первый вопрос был о том, какая разница между нами. И теперь я жду от нее разговора на эту тему со страхом, потому что как только мы останемся одни, она обязательно уколет меня своим недовольством. «А вы планируете еще детей, Ян?» – спрашивает мама, а я, кажется, краснею от кончиков пальцев на ногах до кончиков волос. Разве можно задавать такие вопросы сразу, в первые часы знакомства с потенциальным мужчиной дочери? Клянусь, я никогда не буду так наседать на женихов своей дочки. Сама же я замерла, ожидая ответа от мужчины. Нет, я еще совсем не напридумывала нам с ним будущее. И о детях еще не думала. Честно-честно, пока не думала. «Конечно, планирует», – влезает в разговор Варя. «Я обожаю непосредственность этого ребенка. Мне нужны братик или сестренка, а можно двоих сразу. Ну, или по очереди». Улыбается во все зубы и смотрит то на отца, то на меня. «Нехорошо влезать во взрослые разговоры», – делает ей замечание моя мама. «А взрослые не задают такие неуместные вопросы». Защищаю девчонку. «Мам, тебе не кажется, что допрос слишком с пристрастием?» Она вздыхает, чуть расслабляется. «Просто я...» Она смотрит на Яна, потом на Варю и возвращает свой взгляд на меня. «Не ожидала увидеть тебя с мужчиной. У тебя, кажется, был ухажер», — подбирает слова. «У меня никого не стало, как только я уехала из города одна. И давай закроем эту тему. Мне хватило того, что ты сказала ему адрес, где я сейчас живу, но...» Сжимаю крепче руку Яна и продолжаю. «Оно и к лучшему. Только благодаря этому я смогла поставить жирную точку. Из-за чего, собственно, сейчас все так, как я и не мечтала. Я счастлива. И вопрос твой о разнице в возрасте будет неуместен». Ловлю ее недовольный взгляд. «Да, она хотела бы это обсудить наедине со мной, но я не хочу что-либо скрывать от теперь уже своего мужчины. Нам комфортно вместе, и это должно быть для тебя важнее, чем цифры». «А еще мы друг друга любим», – снова влезает Варя. «А что? Это, между прочим, самое важное, что может быть». «И правда», – усмехается мама. Увидев ее осторожную улыбку, я наконец понимаю, что выиграла этот разговор. «Вам не о чем беспокоиться, Мария Федоровна», – заговаривает Ян. «Хотелось бы верить», – кивает Ма. «На этом разговор мы закончили, но нам нужно было возвращаться в квартиру тети. Остаться здесь с мамой мне неудобно. Тем более торопить развитие событий в наших отношениях с мужчиной тоже не хотелось. Поэтому мы вырвались с Яном погулять с Жужей, а Варя с мамой спустились в квартиру тети Лизы. Молчу. Просто так хорошо, что даже нарушать эту тишину не хочется». «Не ругайся со своей мамой», – подает голос Ян. «Ее можно понять. Все быстро и неожиданно». «Жалеешь?» Останавливаюсь и заставляю остановиться Яна, заглядывая в его серо-голубые глаза. «Нет», – качает головой. «Удивительно, как жизнь может развернуться на 180 градусов, но я, кажется, влюбился». Улыбается одним уголком губ. Обхватывает мои щеки своими горячими ладонями. «Ни о чем не жалею. И мамы твоей не боюсь. Я уже не в том возрасте, чтобы бегать от родителей своей девушки. А ты моя девушка. Извини, если напираю, но ходить вокруг да около не вижу смысла». «Ничего не имей против», – отвечаю. «Только кто та девушка?» «Какая?» – смотрит на меня внимательно. «Я приносила лекарства, а мне открыла красивое, стройное», – говорю я, стараясь не показывать своих эмоций. Да только, кажется, Ян все понял, усмехнулся. «Женька, подруга моя», – признается, удивляя. «И не смотри на меня так. Мы правда дружим черт знает сколько лет. У нее, между прочим, есть доктор, который меня чуть подлатал. Так что нет повода для ревности». «Я не ревную». «Ага, верю». Снова улыбится, и его взгляд застывает на моих губах. И замираю. Под этим взглядом хочется облизать губы, которые вмиг пересохли, но держусь из последних сил. Нас отвлекают странные звуки. Поворачиваем головы одновременно в сторону недалеко сидящей Жужи. «Что с ней?» Первой оживаю и тороплюсь к ней. Собака скулит и часто дышит. «Ветеринарку?» спрашивает обеспокоенный Ян. «Кажется, да». Соглашаюсь, когда понимаю, что собаку попросту тошнит. Через полчаса мы всей толпой вваливаемся в ветеринарную клинику. Надо видеть глаза девушки до рецепции, когда мы с Яном Варей и моей мамой заполняем собой, кажется, все свободное пространство у стойки регистрации. Что случилось? Девушка смотрит на нас большими глазами. Собаку тошнит, еле доехали до вас, говорю я. Сейчас вызову доктора, обещает девушка и куда-то уходит, оставив нас. Не волнуйся, сейчас Жужу подлечат и спокойно вернемся домой. Успокаивает меня Ян. Господи, что тетушке договорить, не дай бог чего, причитает мама. Да что вы сразу о плохом, вставляет свои 5 копеек Варя. Через пару минут девушка возвращается с мужчиной в белом врачебном костюме и забавной шапочке с цветным принтом в виде животных. «Кто пациент?» – спрашивает он. «Жужа». Подхожу к нему, держа на руках поникшую собаку. «Пойдемте, все расскажете, заодно осмотрим красавицу», – говорит врач. Я беспомощно смотрю на Яна. Он будто прочитал мой взгляд и пошел со мной. Маму с Варей оставили ждать в холле. «Итак, рассказывайте». Забирает из моих рук Жужу, сажает ее на специально оборудованный стол. Проверяет глазки, ушки, зубки. Жужа спокойно сидит и смотрит на него. И я рассказываю обо всем, что произошло за последние полчаса. Что-то новое ела? Нет, все как всегда, пожимаю плечами. Беременность возможна? Этот вопрос меня удивляет и сбивает с толку. Да не должна вроде. Отвечаю неуверенно, поглядывая на притихшего Яна. Сейчас посмотрим. Улыбнулся врач и, разговаривая с собакой, укладывает ее на бок. Рядом оказывается аппарат УЗИ. Пока он проводит манипуляции с подготовкой, я подхожу к притихшей Жуже, поглаживаю ее между ушами, успокаивая. «Ничего, малышка, сейчас узнаем, что с тобой, и поедем домой», – шепчу ласково. «Итак». Мужчина выдавливает немного геля на живот собаки и начинает водить датчиком. Я же придерживаю Жужу. «Ну, собственно, поздравляю». Улыбается врач. «Смотрите». Поворачивает экран ко мне. Ян подходит ближе. «Вот», показывает пальцем. «Пока визуализирую только троих. Беременность первая?» Спрашивает меня, а я не знаю, что ответить. Лишь автоматом киваю. «Это нормально. Срок маленький, недели 2 с небольшим, поэтому и тошнота. Заметите и ухудшение аппетита и вялость будущей мамочки. Но это не страшно». Медсестра распишет вам все указания по питанию. Будем ждать прибавления. От этой новости я в шоке. И кажется, не я одна. Из клиники мы выходим молча. Ну, почти молча. Одна лишь Варя тараторит безумолку. Здорово, круто, я хочу собаку. А тетя Лиза сможет мне подарить щеночка? Смотрит то на меня, то на отца. Я не знаю, как ты будешь объяснять все тетушке, говорит мама. Ты за собакой уследить не смогла, ворчит. «Мам, вот только не надо, ладно? Всякое бывает. Пытаюсь успокоить себя, но выходит плохо. Через неделю приедет Лизавета. Придется рассказывать об этом происшествии. Божечки!» Сгибаясь пополам и падаю лицом в ладони. Гвоздь всего вечера – это Жужа и ее будущее прибавление. Вот чего не ждали, так такой подставы о собаке. Ян, кажется, отошел от новости и все время посмеивается. Варя так вообще не грустит и очень даже воодушевлена будущим пополнением. А вот то, что завтра приезжает ее мама, меня еще больше огорчило. Ну, чего ты? Пока мама отвлеклась на телефонный звонок, Ян выловил меня в коридоре и зажал в углу. Мама увидит. Ты что делаешь? Хочу увернуться от его рук. Ну, как хочу. Не очень-то и хочу. Лана приедет завтра, а в субботу я их провожу на самолет. Все выходные проведем вместе, если ты не против. Говорит тихо. Грустно. Шмыгаю носом. «Очень», – соглашается. «Если хочешь, можем завтра в кино сходить с Варей, вместе время провести, а завтра вместе ее и проводим». Подцепляет меня за подбородок, заставляя посмотреть на него. Киваю. «Очень хочу», – снова шмыгаю носом. «Ну вот и договорились. Завтра, как проснешься, сразу к нам, раз уж тебя придется оставить сегодня с мамой». Улыбается. «Да-да». Рядом слышим голос моей родительницы. «С мамой». Вот уеду, делайте, что хотите, и уходит, снова оставив нас одних. Опускаю свой взгляд на его губы. Как же мне хочется, чтобы он меня поцеловал. Но нам снова не дают пары минут уединения. «Оля, Жужа снова плохо!» – кричит Варя. Мы с Яном смеемся. Упираюсь лбом в его плечо, а он меня обнимает. Я не представляю, как мы все переживем беременность этой собакенции. Мы с мамой вернулись в квартиру тети поздно вечером. Она надумала готовить ужин у Яна на кухне, пока мы занимались собакой. Спать уложила маму в гостиной, сама ушла в комнату, что тетя выделила мне. Жужа рядом со мной. Почти полночи поглаживала ее животик и что-то бормотала ей, пока мысленно я переваривала этот безумный день. Я правда счастлива. Возможно вот так за пару недель изменить свою жизнь? Оказывается, возможно, всего лишь случай. Я безумно благодарна тете Лизе за ее просьбу помочь и маме за то, что отправила меня сюда. Если бы не они, что бы сейчас я делала? Даже ума не приложу. А сейчас у меня есть Ян, Варя и беременная собака. Аж смешно. Не буду торопиться загадывать, что будет у нас с Яном дальше. Надеюсь, что будет все хорошо, потому что он мне очень нравится. Если чувства, одно я точно знаю, что безумно его ревную. И тут уж ничего не поделать. Утро проходит спокойно. Мама больше не пытается со мной что-то обсудить из личного. И я ей безумно за это благодарна. Поеду я. У тебя тут хватает забот. Можешь оставаться сколько хочешь, отвечаю. Да брось, отмахивается. Я приехала посмотреть, как ты тут. Олег мне весь телефон оборвал, чего только не наговорил про тебя. Но я-то знаю, что ты у меня умница, поэтому поеду. Там отец долго без меня не сможет. Улыбается. Олька там своей жизнью занята, сама понимаешь. Спасибо, мам. Благодарю ее и обнимаю. Через час ее увозит такси. Проводив маму, я тороплюсь к моим. День проходит быстро, даже очень. Мы много гуляем. Даже встретив бывшую жену Яна, Милану, не расстаемся. Мужчина меня представляет ей своей девушкой. Надо было видеть взгляд Ланы. Стоит отметить, что она очень красивая. Представляю, какой они были шикарной парой. Но меня словно подловили на этой мысли, и Лана, подхватив меня под руку, уловив момент, заговаривает. «Я рада за вас с Яном», – удивляет меня. «Правда?» Улыбается. «Он хороший». «Так почему вы развелись, если он хороший?» Спрашиваю, а сама поглядываю на Яна с Варей, играющих у какого-то автомата. Они снова пытаются вытащить игрушку. «Да молодо, зелено». Усмехается, но как-то не весело. «Я о многом жалею, правда?» Говорит уже серьезно. «Но понимаю, что он ни за что не захочет все вернуть. Да и возвращать нечего. Я сама все испортила. Скрыла Варю от него. Амбиции, обиды. Дура была». «Не жаль». «Да не надо», – натягивает улыбку. «Вы здорово смотритесь вместе. Он тебя своей называет, а это многого стоит». «Понимаешь?» – она задумывается, будто подбирает слова. «Он такой. Если делает что-то, так каждый шаг обдуман давно и выверен до точности. Его напор мне безумно нравился до поры до времени, но я не такая, что стала бы сидеть дома и вязать пинетки». Поэтому и Варя меня не так часто-то и видел за свои 10 лет. Я не могу сидеть на месте, а ты хорошенькая. Вижу, что и он, и моя дочь тебе не безразличны. Это так, киваю. Будьте счастливы. И приобнимает. Этот разговор меня растрогал, но конец этого дня и начало следующего не радовали своим приближением. Лана сняла номер у гостиницы, отказавшись ночевать у Яна с Варей. Меня уложили спать в спальню Яна, а сам мужчина ушел в гостиную на диван. На что Варя заявила, качая головой. «Как дети, честное слово». Ночью уснула быстро. Видимо, разговоры меня вымотали. Жужа не сопела под боком, она ушла к Варе спать. Выйдя из комнаты, в коридоре уже стоял Варин чемодан и сумка. Позавтракали, улыбались, но напряжение все же висело в воздухе. Билет у девочек на 12 дня. Лана предупредила еще с вечера, что ждать будет в аэропорту, поэтому ехали мы втроем. Жужа осталась дома. Болтали ни о чем, стараясь не затрагивать тему отъезда и как быть дальше. Лану мы нашли в зале ожидания. «Ну вот», – заговаривает она первой, – «спасибо вам». «Тебе спасибо», – отвечает Ян. «Надеюсь, расстаемся не на 10 лет», – хмыкает. «Па!» – толкает отца Варя. «Ну, конечно, нет, я обещаю, что вам еще надоем». «Не дождешься», – обнимаю девчонку. Объявляют регистрацию на их рейс. Варя целует нас, обнимает. «Когда я приеду, вы должны быть вместе», – дает наказ и, улыбнувшись, хватает чемодан свой за ручку, сумку на плечо и топает за своей мамой. Я же не могу сдержать слез. Я так ее полюбила, что сложно принять это расставание. Ян тоже притих, обнимая и прижимая меня к себе. Так и стоим. Чего ждем, не знаю. Девочки проходят регистрацию. Еще раз Варя оборачивается и машет нам рукой. Проходит минут 5-10. «Поехали домой?» Посадка заканчивается уже, отстраняясь от мужчины. «Поехали!» – кивает. Берет меня за руку, и мы медленно, словно нехотя, направляемся на выход. «Оля! Папа!» Мы оба замираем от голоса Вари, оборачиваемся, не веря. Вари со своим чемоданом торопится к нам. Потом и вовсе его бросает и бежит. Преодолевает расстояние так быстро, что и глазом не успевая моргнуть, как она оказывается на руках у своего отца. «Не могу», — говорит она, — «не могу вас оставить, не хочу уезжать. Можно я у вас поживу, а?» «Еще спрашиваешь?» — смеется Ян. И кажется, я замечаю, как увлажнились его глаза. Сама вот-вот зареву от счастья. «Мама не против, я ее уговорила, так что придется вам меня терпеть», — тараторит безумолку. «Глупышка, мы же тебя любим». Обнимаю, как только Ян ставит ее на ноги. «И я вас!»